Выбирая путь, думай, кто по нему пойдет. Выбирая путь, думай, кто по нему пойдет. Не посылай на проверку того, кто не умеет приблизиться к олене. Не указывай короткую дорогу старушке, если эту дорогу преграждает канава. Не направляй робкого на переговоры к наглому. Не сковывай подробными инструкциями сообразительного. Действуя искусного приносит выгоду, неискусного – опасность. Лучший путь для рыбы и для птицы разный. Нет размера обуви, подходящего для всех людей сразу. У каждого свой путь. Если человек не уверен, сомневается, не согласен или протестует, значит, вы ему указали не его путь. Как быстро и удовлетворенно он успокаивается, стоит только указать ему его путь. Приблизиться к человеку значит узнать его путь, даже если он сам не знает. Нет дела благодарнее, великодушнее и благороднее, чем дать человеку увидеть его путь.